Глава 25. Эльфийское гостеприимство. Делегация Дроу разместилась в левом крыле Светлого замка, который, оказывается, даже имел свое имя — Келебрим. Что оно означает, я не успела пока спросить у Коши. Фамильяр практически сразу, как только мы вернулись из леса, Сланивен упорхнул на левую сторону шпионить. «На одном подоконнике посижу, на другом. Ты же знаешь», — по-свойски подмигнул мне кошмарик, расправляя крылья, — «полезное оно дело. Постарайся больше своего темного из сгустков мрака не лепить. Шранкеншнятиной попахивает». Помнится, я обиженно поджала губы. «Это неверное образование слова». «Какое же тогда верное?» — фыркнул Вредина. Я на пару секунд зависла, пытаясь мысленно проговорить, чтобы фамилия чокнутого ученого из книги и общий посыл сошлись. Чуть язык не сломала. Громко цокнула языком и проводила белоснежного летуна, который вовсе не собирался получать ответ на свой заковыристый вопрос раздраженным взглядом. Мое внимание привлекла Ланивен. Эльфийка оказалась очень хорошей хозяйкой. Такая юная, а весь замок уже находился под ее твердой пятой. Лани только на первый взгляд казалась беззащитной ромашкой. Собственно, тренировка в лесу ярко это продемонстрировала. Лани могла сколько угодно мучиться, добиваясь результата, но как только что-то начинало ее подпирать, у девочки будто бы открывались какие-то потайные ресурсы, о которых ни окружающие, ни она сама даже не подозревали. Мне иногда даже кажется, что не развей я ту стрелу мрака, появившись между угрозой и Эрлиной, Ланивен сама справилась бы с покушением. Не знаю, может, ошибаюсь. В одном я уверена на 100%. В эту девочку верю больше, чем создатели Филдрасара, подавшие в небесную канцелярию запрос на внедрение бессмертного извне. Небольшой бал в честь приезда Дроу состоялся вечером. Конечно, его готовили в попыхах, ведь ждали темных эльфов не раньше завтра, но Лани руководила подготовкой лично, так что ее люди, как с гордостью называла Эрлина слуг, не бегали бестолково по замку. Каждый занимался своей работой, получив четкий инструктаж от самой Ланушки. Я расположилась рядом с троном Эрлины. Для меня поставили широкий диван, обитый мягкой тканью из настоящего золота. Поэтому я, по мнению эльфов, не должна чувствовать себя обделенной. А я и не чувствовала. Признаться честно, даже если бы мне обычный табурет поставили, я бы не обиделась. И это меня страшно радовало. Со всей этой красотой, общением с высшими кругами сразу нескольких миров и своей уникальностью больше всего я боялась зазнаться. Собственно, свое первое появление здесь и выступление с жестким наездом на эльфов я относила именно к тем опасным звоночкам, когда мое бессмертие и данная небом власть могут непоправимо меня изменить в худшую сторону. Наверное, поэтому все последующие дни, вплоть до появления Дроу, я посвятила себя хорошему делу. Тренировала Лани и возилась с эльфятами, которые старательно следовали за мной повсюду, несмотря на запреты и страхи их родителей. Ну, оно и понятно. Как тут удержаться, когда рядом ходит богиня, которая ни много ни мало вернула свет на небо? «Кстати, да», — напомнила сама себе. «Надо бы узнать, что там Коша узнает о кристалле». Коша полетел в подвалы Келебрима сразу, как только начался бал. Отчитался, что Дроу, как там дословно, нудоты, кажется. А потом свинтил, предупредив, куда. «Надо последний тестик провести с этим артефактом-зверюгой. Интересно, насколько твоя сила его зарядила?» В общем, я сидела на диване с безупречно прямой осанкой и снисходительно смотрела на светлых эльфов, привечающих без всякого коварства и подоплеки своих темных сожителей по миру. Дроу не сильно отличались от светлых, но и похожими их трудно назвать. Из светлого у Дроу были только волосы, да и то не у всех. Особо отличался Эрлин Эланис. Его волосы были белыми, как снег. Я оценила их искристое сияние еще на этапе нашего выхода из леса, чуть не ослепла от удивления. Подданные Эланиса тоже не сильно довольны были, резко отворачивая привычные к сумраку подземельных городов взгляды. Одна Ланивен тогда упорно продолжила смотреть на Эрлина, знатно его этим смутив. Эланис даже попытался вернуть свое смущение девушке, прямо поинтересовавшись с наглой успешкой на глазах. «Нравлюсь?» Моя красотка даже не моргнула, будто девчачьей глупости это не про нее, и ответила так, что я даже загордилась ею. «Да, но не вы. Ваши волосы. Удивительный цвет». Больше Эланис не проронил ни слова, понукая своего кабана до самых конюшен. Собственно, на балу чернокожий товарищ тоже не блистал красноречием, отвечая односложно на все вопросы как своих советников, так и советников Ланивен, окруживших правительственных персон со всех сторон. Этот бал был первым, поэтому сегодня работали только они. По регламенту завтра должен состояться уже более серьезный разговор, где держать слово придется нам, мне, Эланису и Ланивен. Каким он будет? Надеюсь, конструктивным. В конце концов, темным эльфам мир на Филдрасаре нужен не меньше, чем светлым. Я поднялась с дивана и прошлась к окнам тронного зала по архитектуре, напоминающим французский стиль. Высокие, практически во всю высоту стен дворцового этажа, а это не меньше 5-6 метров, еще и двери такого же плана, и их было много. Практически на каждом участке оконного проема. Все двери выходили в сторону леса, я могла бы назвать его парком, потому как начинался лес эльфов с невысоких кустов и деревьев, но все-таки это был лес. Открыв дверь, вышла на террасу. Свежий воздух охладил кожу и очистил разум. Я поняла, что думаю вовсе не о предстоящем разговоре Ланивен с Эланисом, а о своем сегодняшнем создании живой мишени. Как у меня это получилось? А самое главное, почему Маларк смотрел на меня столь осознанно? Я так испугалась, развеяла его даже. Да, испуг был самой главной причиной, хотя стрельба по Маларку светлыми стрелами — еще та отвратительная мерзость. Даже представлять такое ужасно, не то что увидеть воочию. Я прикрыла глаза, глубоко вдыхая насыщенный кислородом вечерний воздух. Не хотелось себе признаваться в страхе. Никому в таком признаваться не хочется. Но он был и до сих пор есть, и вызван тем, что я хочу увидеть этот взгляд снова. Нет. Мотнув головой, стиснула челюсти. Коша прав. Не про Франкенштейна, конечно. В целом, это неправильно. Я только еще больше разбережу свою тоску и окончательно запутаюсь. Надо просто отпустить Ларри и с ним все мысли о нас, потому что это ничего не изменит. Потому что вернуться на Лурин я больше не смогу никогда. Моя миссия там закончена. Руслана, моя Руслана. Я вздрогнула, распахнув глаза. Рядом никого не было, но обострившийся слух продолжал ловить отголоски какого-то потустороннего шепота, упрямо заявляя, что нам не показалось. «Кто здесь?» На мой вопрос никто не ответил. Только ветер продолжал тихо шелестеть в листве кустарников и высоких цветов. Да, мелодичная эльфийская музыка, которую красиво наигрывали в тронном зале музыканты Ланивен. Дверь, через которую я вышла на террасу, открылась, усиливая звуки мелодии, и ко мне присоединился Эланис. «Это ты был?» — свистящим шепотом спросила я, заставляя молодого Эрлина остановиться на месте. По недоумению, которое транслировало лицо Эланиса, поняла, что нет. Дроу даже не понял, о чем я его спрашиваю. Оббежав взглядом террасу и лес еще раз, обхватила покрепче перила. «Забей». «Что?» Я передернула плечами, поворачиваясь к Дроу спиной. «Ничего. Не обращай на меня внимания, говорю». Тихие шаги, и Эланис остановился у перил в метре от меня. Вообще-то не могу. Как не обращать внимания на спустившуюся богиню? Логично. Я пытливо вглядывалась в темноту, пытаясь выловить малейшие признаки чужого присутствия, поэтому ответила односложно. «У меня к вам просьба. Она не терпит до завтра. Дроу нервничал, и это его жутко бесило. Видимо, не привык Эрлин подбирать слова, чтобы обратиться к кому-то с просьбой. Говори. Отдайте мне Ланивен». Я даже бросила свое параноидальное высматривание и с удивлением посмотрела на застывшего Эрлина. «Что?» Волнение Дроу вмиг переросло в упрямую убежденность. «Отдайте мне ее в жены. Поверьте, так защитить Эрлину Светлых и ее силу не сможет никто. Через год Ланивен исполнится 17, а значит, ее родители, будь они живы, уже сейчас подбирали бы для девушки жениха. Раз вы взяли над ней опеку, почему бы вам не сделать этот выбор?» Признаться честно, я опешила. Нет, то, что совершеннолетие у эльфов наступает в 17 лет, я уже из книг местной библиотеки вычитала. Но чтобы меня подрядили в ответственное за устройство чужой семейной ячейки эльфийского общества, вот уж не ожидала. Однако долго ресницами не хлопала. Склонив голову на бок, полюбопытствовала. «Зачем это вам? Жить на две империи муторно? Или ваша защита заключается в том, чтобы умыкнуть Ланивен в свои темные земли и запереть ее там от всех и вся?» Эланис усмехнулся, видя, что я не разозлилась его смелостью. «Отличный план, но нет. Светлой Эрлине нельзя надолго покидать свои земли. Впрочем, как и мне». «Тогда зачем тебе этот геморрой?» «Что?» «Заноза в заднице». Находчиво выдала я ассоциацию попроще. И вот тут Эланис растерялся. Взгляд Дроу замер на мне, но я вдруг поняла, что Эрлин смотрит будто сквозь. Зрение темного владыки Альтенара расфокусировано. «Эланис?» Эланис моргнул. «Не знаю». «Мужчины». Фыркнув не хуже своего фамильяра, развернулась и пошла обратно в тронный зал. «Узнай. Как узнаешь, поговорим. И еще». Я замерла у двери. «Убеди в своем знании Ланивен, потому как принуждать ее ни я, ни кто-либо другой ни к чему подобному не будем. Эрлина Иншаэля сама выберет себе мужа». «Это неразумно?» Эланис поджал губы. «Я ничего на это не ответила. Владыка темных эльфов должен понять сам, что Ланивен и неразумно — это противоположные лексические значения, как добро и зло. В общем, парень ступил на путь познания, и я не собиралась его попихать, чтобы он быстрее разобрался со своими демонами и тем, что эти демоны от него требуют». Подмигнув, улыбнулась, погружая темного Эрлина в еще больший ступор, а, оказавшись в тронном зале, выдохнула и пошла танцевать. Забавно, но разговор с Эланисом помог мне оставить все свои три волнения там, вместе с ним, на террасе. И пусть это было не навсегда, но сегодня я решила отдохнуть от своей мрачности. Тем более, когда Ланивен так красиво отплясывает рядом со мной, забрав меня в эльфийский ручеек, как в свою пару.